Затем судья снова обратился к Аккермену. «Теперь слушайте, Аккермен», — продолжал он, раздраженный тем, что приходится возиться с таким пустячным делом. «Я сейчас вам кое-что объясню, а вы извольте слушать меня со вниманием. Стойте прямо. Не наваливайтесь на барьер. Помните, что вы находитесь перед судом». Аккермен, положив оба локтя на барьер, стоял так, словно непринужденно беседовал с приятелем по ту сторону забора, подле своего дома. Услышав окрик судьи, он, впрочем, поспешил выпрямиться, сохраняя на лице все то же простодушное и виноватое выражение. «Постарайтесь-ка взять в толк то, что я вам скажу. Украв кусок свинцовой трубы, вы совершили преступление. Вы меня слышите? И я мог бы сурово покарать вас за это. Имейте в виду, что закон дает мне право посадить вас на год в исправительную тюрьму. Понимаете ли вы, что это значит? Год каторжной работы за кражу куска трубы. Итак, если вы способны соображать, вслушайтесь хорошенько в мои слова. Я не стану сейчас же отправлять вас в тюрьму. Я немного повременю с этим, хотя приговор будет гласить год исправительной тюрьмы. Целый год». Лицо Аккермена посерело. Он провел языком по пересохшим губам. «Но приговор не будет сейчас приведен в исполнение. Он останется висеть над вами. И если вас снова поймают при посягательстве на чужую собственность, вы понесете наказание разом и за то преступление, и за это. Вы меня поняли? Ясно, что это значит? Отвечайте. Вы поняли?» «Да, сэр, понял, сэр», — пробормотал негр. «Это значит, что сейчас вы меня отпускаете вот что». В публике расхохотались, и даже сам судья с трудом сдержал улыбку. «Я вас отпускаю до первой провинности», — громовым голосом воскликнул он. «Если только вы опять попадетесь на воровстве, вас сейчас же приведут сюда, и тогда уж вы отправитесь в исправительную тюрьму на год и сверх того еще на тот срок, какой вам тогда присудят. Понятно? А теперь проваливайте. Да впредь ведите себя хорошо. Не вздумайте снова красть. Займитесь какой-нибудь работой. Не воруйте больше, слышите? Не дотрагивайтесь до того, что вам не принадлежит, и не попадайтесь мне снова на глаза. Не то я вас уж наверняка упеку в тюрьму». «Да, сэр, нет, сэр, я больше не буду», — залепетал Аккермен. «Никогда больше не стану трогать чужого». Он поплелся к выходу, легонько подталкиваемый судебным приставом, и был, наконец, благополучно выпровожен за дверь под перешептывание и смех публики, немало позабавившейся его простотой и неуместной суровостью Пейдерсона. Но пристав тут же объявил слушание следующего дела, и внимание присутствующих обратилось на других подсудимых.